а черт его знает, что получается. Безумие какое-то. Пока что можно было сказать только одно. Это наверняка связано с системой. Рядом с кроватью нашелся телефон, который я в два клика включил и разблокировал. Благо, даже если пароля я не знаю, у него было считывание отпечатка пальцев. Еще в пару кликов я зашел в социальные сети и узнал свое имя. Меня зовут Виктор. Виктор Гримкин, если быть точнее. Там же, в заметках я узнал, что сегодня у меня собеседование, пройдя которое, я могу поступить на работу. Но не это мне было интересно, уж куда-куда, но на собеседование я не собираюсь пойти. Или собираюсь. В телефоне вдруг обнаружилась запись, которая не только объясняет, что делать, но даже адрес указывает. Совпадение ли это? Пока что было больше похоже, что передо мной поставили четкую задачу и говорят выполнить ее. Не просто же так это мама мне все прямым текстом сказала. Нужно было взвесить все за и против. Акио говорил мне, что одно из имен пути – это судьба, ну, или предназначение. Может ли это быть связано с сутью этого существа? Если я сделаю, как говорят, это не помешает мне в будущем. Но если я решу игнорировать столь прямое задание, есть вероятность того, что это аукнется. У меня была видимость выбора, но именно что видимость, рабочих альтернатив тому, чтобы не идти на это собеседование, у меня не было. Зайдя в приложение «Карта», я еще раз убедился в своих выводах, ведь там был маршрут к нужному месту. Собравшись, я спустился и, на всякий случай попрощавшись с матерью, ушел, так и не позавтракав, я не был настроен есть, учитывая, что происходит. С улицы я взглянул на дом и удивился, поняв, что он не мой, значит, комната все-таки не моя. Но сейчас меня это не особо беспокоило. Идя по улицам, я оглядывался. Люди. Повсюду были люди. И здесь все было так же, как и в обычных городах, не в Данжинграде и подобных ему специальных зонах, а в городах, никак не связанных с магией и подземельями. Даже технологии вокруг больше походили на экземпляры из начала 2000-х годов. Как минимум машины были как раз из того периода. Надо поскорее с этим заканчивать. Нет у меня времени по всяким параллельным мирам прыгать. По пути у меня попытались стащить кошелек, по мне пару раз чуть не прилетел футбольный мяч, три раза я споткнулся и пять раз чуть под машины не угодил. Другими словами, не нужно сомневаться, что удача осталась при мне. Ну хоть что-то не меняется. Туда, полагаю, посмотрел я на большое здание. Пройдя внутрь, я понял, что мне нужно было подняться на 22 этаж. Некоторое время косо посматривая на лифт, я фыркнул и направился к лестнице. Даже если это другой мир, я не попадусь на эту уловку. Правда, появилось неожиданное препятствие. Выйдя из-за угла, я столкнулся с мальчишкой лет 7. «Ох, прости, пацан, не ушибся?» Протянул я руку упавшему ребенку. Задумался, извиняй. А вот его реакция мне совсем не понравилась. «Ах ты, большая макака!» Зло посмотрел он на меня, вскочив. «Думаешь, вымахал до самого потолка, и что, можно по сторонам не смотреть?» У меня задергался глаз. «Так этот юнец что, из тех самых, непуганные дети, которые причиняют излишнюю головную боль?» «Вот как», я ухмыльнулся. «А», его глаза удивленно расширились, когда я протянул руку. «Че, что ты делаешь? Эй, отпусти меня!» «Отпусти, кому говорят?» Схватив его за ногу, я поднял его как можно выше, так, чтобы он не ударился головой о пол. Значится, вместо того, чтобы извиниться в ответ, мы решили строить из себя черт знает, что, да, мелочь пузатая. Прищурился я и начал качать его, держа за ногу. «А-а, отпусти, да ты хоть знаешь, кто я такой, тебя посадят, убьют». Мальчишка кричал, привлекая к нам всеобщее внимание, но так просто его отпускать я не собирался. Быстро попросил прощения, шкет. Иначе, я попытался улыбнуться максимально страшно, и, судя по тому, как его визги усилились, у меня получилось. Правда, добиться своего у меня не получилось. «Прошу прощения», — отвлек меня молодо выглядящий парень в очках. «Не могли бы вы отпустить юного господина, а то у меня будут большие проблемы, если с ним что-то случится?» Улыбнулся он и поправил очки. «Константин, побей его, и пусть он меня отпустит». Сразу узнал очкастого мелкий хулиган. На бейджике парня было написано его имя. «Константин Романов». «Константин, я полагаю», посмотрел я в его прищуренные глаза. «Я учу мелкого дисциплине. Нужно показать ему, что поведение должно быть соответствующим статусу. Разве вы не должны поддержать меня?» прищурился я. «Не думаю, что вы сможете перевоспитать юного господина за несколько минут, а поскольку проступок юного господина был совсем уж пустяковым, да и сам еще ребенок, то ваши действия можно расценивать исключительно как жестокие и непродуктивные. Я бы поспорил с ним касательно «не смогу перевоспитать». Высунуть из окна, припугнуть чутко, вуаля, он в следующий раз 10 раз подумает, прежде чем дерзить взрослым. Впрочем, такую жестокость люди уж точно не поймут. Ладно, ладно, отпустил я пацана и отвернулся. Тогда я продолжу свой путь, а то на собеседование опаздываю. Ты чего его отпустил, Константин? Ты же мой охранник. Что, испугался? Да, трус. Я немного ускорил шаг, чтобы поскорее уйти с глаз этого Константина. Пока я с ним говорил, меня не покидало чувство опасности, будто вокруг моей шеи обвивается змея, а я ничего не могу с этим поделать. Даже многие мафиози и якудзы не навевают такой жути, хотя это именно их специальность – пугать не силой, а аурой. Жуткий тип, вынужден был признать я. Добраться до нужного этажа оказалось той еще задачкой. Я 10 раз проклял того, кто придумал проводить собеседование на 22-м этаже. Может, мог бы еще пару раз проклясть, но поскольку каждое новое проклятие исходило от чистого сердца и совершенствовало предыдущую формулировку, я просто не успел 11-й раз проклясть. А потом мне пришлось стоять в очереди почти 2 часа. Конкурс на должность, похоже, был большой, но даже так, я просто ждал. Люди рядом со мной дрожали, волновались, повторяли что-то про себя, симулировали собеседование друг с другом. А я просто сидел в уголке и скучал. Пару раз даже закимарить успел. «Виктор Гримкин тут?» — позвала меня немолодая женщина. Вместо ответа я сразу встал. «Проходите, вас ждут». Пройдя внутрь, я увидел несколько сидящих людей. 2 женщины и 2 мужчин, если быть точнее. А еще, тот самый шкет и этот жуткий очкарик. Вот ведь так и знал, про себя вздохнул я. Это я о нем говорил. Показал на меня мальчишка. Это он меня чуть о землю не ударил, отец. Посмотрел шкет на, судя по всему, главного. И он еще хочет работать у нас в компании? Ха! Папочка, накажи его. С требованием посмотрел он на председателя комиссии. Глаза отца сверкнули. Что же, молодой человек, присаживайтесь, холодно произнес он. Константин со своей жуткой улыбкой одними губами произнес. Удачи! Все члены комиссии напряглись, поняв, что сейчас будет совсем необычное собеседование. «Здравствуйте», – кивнул я, садясь на свое место. «Для начала, представьтесь, молодой человек, а то учить других манерам вы гораздо, а вот сами их не показываете». Его придирка была абсолютно необоснованной, ведь начинать нужно все-таки с приветствия. Но теперь я хоть понял, что председатель был осведомлен о случившемся. Наверняка жуткий очкарик рассказал все подробности. «Наверное, все-таки лучше начать с извинений», — вздохнул я, вызвав ухмылку председателя. «Не стоит, ведь извинениями уже ничего не исправишь», — угрожающе произнес он. «И все же я должен», — посмотрел я на мальчишку. «Прости, пацан, я думал, что ты просто избалованный, а на деле тебя просто некому было научить манерам. Отец твой, похоже, тоже им не обучен», — искренне извинился я. А вот лица всех собравшихся вытянулись. Особенно меня порадовало, что исчезла дурацкая улыбка Константина. «Да как ты смеешь?» – вскочил председатель. «Убирайся отсюда!» – показал он на дверь. «Вообще-то, это был единственный правильный выбор», – заметил я. «Раз уж работы мне все равно не видать, то не лучше ли дать сдачи?» – фыркнул я. «Впрочем, ко мне это не относится, ведь вы возьмете меня на работу, иначе и быть не может. Что ты несешь?» Повысил он голос. «Константин, выкинь его из этого здания». Очкарик был слегка растерян, но шаг вперед, чтобы выполнить приказ, сделал. «Да я и сам уйду», поднялся я со стула. «Правда, как только я сделаю шаг из этого кабинета, я унесу секрет о готовящейся на директора вашей компании облаве», беззаботно бросил я. «Ну, бывайте», махнул я одной рукой, второй потянувшись к дверной ручке. «Стоять!» Властный голос заставил меня остановиться. Развернувшись, я посмотрел в глаза женщины, от которой веяло холодом. «Ты знаешь, что будет, если ты сейчас солгал?» — угрожающе спросила она. «Даже не знаю», — задумался я. «Меня оштрафуют, или уволят с работы, ну, или отдадут полиции?» Я и вправду не был уверен, что после такого будет. «Но я знаю, что будет, если я сказал правду, но вы мне не поверите», — шире ухмыльнулся я. «Садитесь обратно», — произнесла она, и почему-то побледневший директор не смел ничего сказать. Повернувшись к очкарику, я одними губами прошептал: «Удача мне не нужна», и сел обратно на свое место. Глава 17. Будучи человеком крайне талантливым, я не считаю, что для меня есть что-то невозможное. Особенно это актуально, если мне сильно это надо. Судя по вашим документам, у вас посредственное образование для нашей компании. Внимательно смотрела на меня неизвестная женщина, которую даже председатель комиссии не смел перебивать. Но если твои слова подтвердятся, что крайне сомнительно, то эта работа будет твоя, пообещала она мне. То есть я должен был получить эту работу, хотя мое резюме оставляет желать лучшего. Вот ведь подстава. Отчасти мне даже повезло, что у меня возник конфликт с малышом. Это позволило мне с самого начала действовать серьезно, а не полагаться на свое обаяние. Хотя, лично я предпочел бы отличное резюме и отсутствие каких-либо проблем с руководством. Но директор попытался было что-то возразить председатель, но замолчал, увидев ее взгляд. Теперь понятно, почему председатель так боится ее. С другой стороны, это проблема, ведь директора я выбрал, потому что он не услышит о моих словах сразу. Однако, если ты солгал, угрожающе прищурилась она, уверяю, сегодня же вечером к вам ворвутся полицаи. Если вас и предупредят, то только за несколько часов до этого. Они обыщут весь ваш дом в поисках тайных помещений. Ты утверждаешь, что это будет сегодня. Прищурилась она, явно не ожидавшая, что я назову ближайшие дни. Если твои слова подтвердятся, не нужно пустых обещаний. Того, что вы устроите меня на работу, будет достаточно, кивнул я. Хотя, нет, покачал я головой и посмотрел я на председателя. Я хочу 1 000 000 рублей, чтобы их заплатил сам председатель. Ах ты, щенок. Начал было он бушевать, но, увидев холодный взгляд директора, замолчал. Хорошо, но если ты солгал, я отсужу у тебя в 10 раз больше, предупредила она, и удостоверюсь, чтобы ты никогда не нашел работу по специальности. Конечно, конечно, махнул я рукой, мой номер у вас есть. Жду звонка завтра утром с указанием того, во сколько начинается рабочий день. Правда, мне бы деньги забрать, ухмыльнулся я, смотря на председателя. У меня сейчас нет таких денег, я, председатель Наумов. Прошу, обеспечьте ему нужную сумму в течение получаса, посмотрела на мужчину директор. В кабинете осталось несколько человек. Уже как 5 минут прошло с тех пор, как наглый юноша ввел всю комиссию в шок. Создавалось такое ощущение, что он был совершенно на другом уровне. Председатель комиссии отсутствовал, а директор, которая пришла на собеседование, только потому что искала перспективных молодых людей на роль своего помощника, выглядела мрачнее тучи. Именно поэтому никого еще не пригласили после того юноши. «Да, директор, вы действительно думаете, что он говорит правду?» – осторожно спросил один из членов комиссии. «Не знаю, я бы сказала, что он лжет, но его уверенность заставила меня засомневаться», – честно призналась она. «Разве у вас нет связи в полиции? Они наверняка вас предупредили бы», – заметил он. Другая женщина чуть старше директора молча ушла в свои мысли. «И все же парень весьма интересный, он точно отличается от других претендентов. Сложись все немного иначе, я бы, не задумываясь, отдала это место ему. Теперь же, если он солгал», — директор тяжело вздохнула. «Может, он просто хотел получить деньги и убежать?» — предположил мужчина. «Вряд ли. 1 000 000 – это не та сумма, из-за которой умный человек будет делать такую глупость. Но если это так, тем хуже для него». Вскоре председатель комиссии вернулся, и собеседования продолжились. Директор больше не вмешивалась в личные интервью, а председатель из-за плохого настроения отыгрывался на бедных претендентах. «У меня в кармане был 1 000 000 рублей наличными. Изначально я не собирался требовать что-то такое, но у меня было недостаточно денег для того, что нужно сделать. В первую очередь я купил линзы, не на заказ, и потому мне пришлось побегать. Но, к счастью, через несколько часов у меня были голубые линзы. Потом через еще полчасика к линзам прибавился и парик, и не только для волос, но и для бороды, а сверху к этому и медицинская маска. Ну и, конечно, немного зарубежной одежды, подходящей под цвет волос и глаз. Несколько часов, и вот голубоглазый блондин готов. На это у меня ушло порядка 100 000 рублей, оно и понятно, ведь я не особо экономил. Но что было важнее, это телефон. Дядь, а вы точно уверены, что хотите купить мой телефон за 50 тысяч?» – осторожно спросил 12-летний парень. «Ага, или не хочешь?» – уточнил я. «Ну, если не хочешь, не проблема. Явно ведь кто другой найдется, кто готов продать за такую сумму?» «Да не, не, все ок. Давай меняться», – сказал он, протягивая обычный кнопочный телефон. «Но учти, мой отец работает в ментовке. Если это фальшивое бабло, тебе не сдобровать. Знаешь, сколько за фальшивомонетчество сейчас дают? Давай уже, юрист. Пацанское слово, деньги настоящие», — вздохнул я. «Если и дальше будешь ломаться, другого найду». Сделка оказалась заключена. Правда, двое до него все-таки испугались и отказались от отличной возможности. А ведь это была для них отличная возможность заработать хорошие деньги. «Отлично, не зря для этого в другой конец города пришел», — улыбнулся я. «На этом, конечно же, все не закончилось. Сразу за этим я уехал в другой город. Уверен, за мной поставили слежку, но меня это не волновало. Уж от хвоста избавляться я умею хорошо, и некоторые меры я предпринял сразу. Ближе к полудню я наконец нашел нужных мне людей. Было это в садике. И, конечно же, я не мог не воспользоваться этой возможностью. Детишки, кто хочет сладости?» — ухмыльнулся я, неся с собой коробку шоколадок. Конечно же, детишки с восторгом приветствовали незнакомца и в считанные минуты все съели. Я специально взял недостаточно. Бу-у, уже все закончилось. А я только одну шоколадку съела. Это все Андрей. Он больше всех съел. Я с умилением наблюдал за тем, как они дуются друг на друга. «Детишки, хотите, я вам в 10 раз больше сладостей принесу?» — улыбнулся я им. «Да, хотим. Но мы никуда не пойдем», — засомневалась самая благоразумная из них. «Мама говорила, чтобы я ни с кем незнакомым никуда не шла, да и воспитательница нас не отпустит». «Не волнуйтесь», — покачал я головой, — «никуда идти и не надо. Я все сюда принесу», — пообещал я. «Правда, для этого вы должны будете кое-что сделать. Использовать детей подло и низко, я это знаю, но что я могу поделать, если на кону слишком многое? Тем более я всего лишь записал их стенания на пленку. Мне просто нужен был фоновый шум, где детишки иногда просят о помощи, и все. Как ни странно, самый сложный и важный этап плана обошелся мне всего в 10 коробок шоколадок и одну коробку мороженого. И для заключительного этапа пришлось поменять город еще раз. В частности, мне нужна была школа театра. «Простите, вы ведь тут работаете?» — подошел я к немолодой женщине. «У меня есть к вам предложение, от которого невозможно отказаться», — улыбнулся я и показал 100-тысячную пачку. Через несколько минут, когда я все объяснил актрисе, та согласилась подыграть, конечно же, за фиксированную плату. Пара кнопок, и вот уже звук детского плача сопровождает ее звонок. «Простите, это полиция?» — немного хриплым и даже испуганным голосом произнесла она. «Я больше не могу это терпеть, то, что они делают с детьми. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь», — раздался грустный детский голос, записанный мною еще в детском саду. «Тише, тише, все будет хорошо», — будто бы успокаивала она ребенка. «Это чудовище, они похищают детей и продают их на органы. Прошу вас, спасите их. Мое имя, у нее наверняка есть связи в полиции, так что я не назову себя. Но эта женщина, директор фармацевтической компании Амберпром, она построила под своим домом огромную лабораторию. Они там проводят эксперименты, проводят вскрытия и делают другие зверства. Я работаю здесь. Когда вы арестуете всех, я раскроюсь вам. А до тех пор, пожалуйста, поспешите, каждая минута промедления стоит». «Эй, ты что делаешь?» — закричал я. «Ты же знаешь, звонки запрещены. Это что, полиция? Ах ты!» — удар по столу, и телефон выключается. «Так?» — посмотрела на меня женщина. «Ага», — кивнул я, отдавая деньги. «Тут мало», — вдруг сказала она. «Мы с тобой договаривались на 250 тысяч», — прищурилась она. «Или мне снова им позвонить и сказать, что все это была шутка?» Я закатил глаза. «Тебе это надо, женщина? Под твоим домом тоже может какая-нибудь лаборатория найтись. Ну, или твоему мужу вдруг придет сообщение о твоей измене. Или еще что. У меня, знаешь ли, хорошее воображение. А еще, я очень сильно не люблю, когда меня пытаются шантажировать», — предупредил я ее. «Ну, 100 тысяч, так 100 тысяч, протянула она мне руку, смирившись. «Не-а», — покачал я головой. «Я ненавижу тех, кто пытается меня обмануть. 50, не более». Но ведь она уже собиралась возмутиться, но быстро замолчала, поняв, что меня лучше не провоцировать. Я согласна, и не делай глупостей, дорогуша. Хоть кто-нибудь узнает об этой сделке, и я докажу, что воображения у меня хватает. Я и сама понимаю. Чур, не дура. Вскрыв телефон, я сломал сим-карту и телефон выбросил в реку неподалеку. Так, закончив подготовку, я со спокойной душой вернулся в тот самый дом, где проснулся утром. Мне хотелось посмотреть, что будет дальше. А наутро зазвонил мой телефон. «Это я, твой новый начальник», — довольный женский голос послышался на той стороне. «Я не знаю, как ты это сделал, и ты ли это вообще, но свое слово я держу. Жду тебя в том же здании через час». И сказав это, директор сбросила звонок. Я даже ответить не успел. А вдруг бы я не услышал, или что-то еще? Впрочем, меня сейчас не это волновало. «На этом что, все?» – удивился я. «Неужели я ошибся, и поступление на работу никак не связано с моим тут пребыванием, и стоило мне только сказать, как мир вокруг меня рассыпался на атомы?» Буквально, все перестало существовать и превратилось в абсолютно белое пространство. «Наконец-то я смог с тобой связаться, Винст. Ты как? Дела у нас плохи. Ты в виртуальной реальности системы. А-а, и у меня совсем нет возможности связаться с тобой, пока ты там. У нас мало времени, просто запомни, что я скажу. Чтобы выбраться из этого мира, тебе нужно пройти 10 тысяч квестов, понял меня? После каждого квеста у меня будет мгновение, чтобы написать тебе сообщение. А потом мир поменяется, как и квест, как и твоя роль в этом мире. Что за квест, ты должен понять сам. Где-то ты должен будешь жениться и завести детей, где-то родиться, прожить жизнь до старости и умереть в окружении семьи, а где-то спасать принцесс, устраивать революции и выигрывать войны. Но, помни, Винст, это все не реальность, а лишь иллюзии. Тем не менее, это совершенно искусственный интеллект, который работает автономно и полноценно имитирует человеческое поведение, так что воспринимай их как людей и неживых существ одновременно. Удачи тебе в последующих 9999 мирах. Не успел я все прочитать, как мир вокруг меня снова изменился. Теперь я был в лесу. Д10 тысяч, я вашу душу мотал. Какой больной ублюдок это придумал. Глава 18. Раз за разом проживать разные роли, это оказалось сложнее, чем я думал. Особенно удручало отсутствие способностей, ибо без них моя невезучесть становилась большой проблемой, особенно учитывая квесты, один глупее другого. Ну, серьезно, кто еще может, будучи обычным человеком, не наделенным каким-либо магическим даром, победить короля демонов? Мне пришлось потратить 12 лет на это, присягнуть королю, строить козни против него и заставить его собственного сына свергнуть отца. Или тот случай, когда мне, 9-месячному ребенку, нужно было дожить до 70 лет. Учитывая мою удачу, задача была нелегкая, и даже отсутствие подземелья или сверхъестественного в том мире меня ничуть не спасало. Головорезы, убийцы и преступники везде найдутся, и с ними мне приходилось иметь дело повсеместно. Первую 1000 квестов мне было очень тяжело, приходилось не только справляться с заданием, но и сосредотачиваться сразу на нескольких квестах. Уверенным, что именно является квестом, а с чем я сам себя обманул, было нельзя. Так что, фактически, на каждую жизнь я брал себе сразу несколько квестов. Особенно проблемно было с выживанием, они тратили больше всего моего времени, и количество проблем на один квест возрастало в десятки раз. К счастью, начиная с 1000-го квеста, вирус умудрился научиться высылать мне информацию о грядущем квесте. Правда, даже это работало через раз, ибо вирус иногда просто не мог выяснить, что будет на том или ином уровне сложности. Самый ужасный из квестов был связан с моей давней мечтой – рождение в мире культиваторов. Заняв место бездарного наследника слабенького клана, мне пришлось не только поступить в престижную секту для дальнейшего культивирования, но и стать одним из сильнейших существ того мира. Таков и был квест. Стоит ли говорить, что в таких мирах развитие происходит на протяжении сотен и тысяч лет? Неудивительно, что, когда я угодил в мир культиваторов во второй раз и понял, что мне нужно воскресить призрак учителя, а для этого я должен достигнуть уровня императора, максимального уровня культивации на тот момент, я грохнулся в обморок. Но, благо, я додумался не идти по прямому пути, нашел самого сильного, который уже достиг уровня императора, стал его учеником и за каких-то 10 лет умудрился заставить его выполнить мое желание. Конечно же, далеко не все мои жизни требовали от меня того, чтобы я проживал там десятки, а то и сотни лет. В некоторых из них возвращали часть моих способностей, в других я мог учиться чему-то новому. Так что, все было не так уж и плохо. Если уж совсем без шуток, самым сложным во всем этом безумии было сохранить себя. Помнить, что все это не настоящие, игра иллюзий, или что еще, что моя семья, мои жены, мои дети, все это лишь обман. Было ли мне от этого легче? Немного. Правда, все чаще и чаще появляющиеся мысли, а что если вирус скрыл от меня правду, или просто не знает, что они настоящие? Мне пришлось бороться с собой, убеждать себя, что это лишь мое воображение, отказываться от всего, и так снова и снова. И в какой-то момент я осознал, что это работает. Быть может, я слишком много раз проходил через это, а может, просто перестал верить, что это имеет значение. Но после каждой жизни я раз за разом будто очищался от прошлых. Я помнил их, но они не вызывали во мне сильных эмоций, даже то, что еще совсем недавно заставляло меня сходить с ума. Пройдя очередной, 2312, если быть точнее, квест, я открыл глаза в комнате, вполне современной комнате. Встав с кровати, я посмотрел в красные глаза и тяжело вздохнул. Давненько у меня не было моего настоящего облика, улыбнулся я. Да и мир этот вроде последний, похожий на мой родной мир, был 2000-й. Конечно же, никто мне не ответил. Похоже, я жил в двухэтажном доме. Один. Проверив телефон и жилище, я разобрался, как меня зовут и что это за мир такой. Суммируя с тем, что я и так знал до попадания сюда от вируса, получаем весьма нерадостную картину. Значится, надо революцию устраивать, с раздражением фыркнул я. Этот мир был весьма похож на мой, но и отличался сильно. Во-первых, тут были совсем другие страны, что весьма распространенная практика. Конкретно я жил в республике, которая совсем недавно выиграла войну против империи. Во-вторых, в этой стране диктаторский режим, воспользовавшись возможностью, одна из самых влиятельных семей мира, спонсировавшая страну во время войны, а возможно, сама ее и развязавшая, захватила власть, и теперь вся военная структура у них в руках. В-третьих, среди людей зреет недовольство в связи с голодухой, низким уровнем медицины и образования, и хотя пока это ограничивается митингами и демонстрациями, но любая маленькая вспышка может привести к более значимым последствиям. Немного подумав, я решил оставить это все на потом. В прошлой жизни я был слизью и должен был эволюционировать до короля монстров и создать свою страну из магических зверей. Если с созданием страны проблем не было, то вот достигнуть уровня короля монстров, который, по моим личным ощущениям, был сопоставим с моим аватаром драконьего всадника, это уже было проблемой. К счастью, я справился. Но теперь мне хотелось отдохнуть и воспользоваться современными удобствами. Приготовив себе кашку быстрого приготовления, я позавтракал и уже собирался закусить мороженым, как что-то выломало дверь моего дома. Несколько мужчин в форме вошли и грозно смотрели на меня. «Виталий Гердиев, вы арестованы по подозрению в подстрекательстве несовершеннолетних». Я некоторое время смотрел на них, после чего вздохнул и, взяв ложкой кусочек мороженого побольше, засунул в рот. К сожалению, еще одним кусочком насладиться мне не дали. Меня повязали и утащили в машину. Напоследок я бросил взгляд на емкость моего десерта. «Ироды, вы за это заплатите. Я думал все мирно провернуть, но теперь за то, что вы помешали мне поесть мороженого через столько лет, я тут кровавую революцию устрою. Великая система, судьба, путь, звезда перемен». Она имела множество имен и в то же время ненавидела их все. Демиург, воплощающая в себе саму суть первородной сущности с силой, способной уничтожить все. Она не должна была стать той, кем стала, не должна была подчиняться злу. Но какой у нее был выбор? Какой выбор был у них обеих? Глаза цвета завядшей вишни смотрели в холодные изумрудные очи. Демиург пути понимала, что у этой блондинки есть все, о чем она только могла мечтать. Сильная, уверенная, решительная, и всегда рядом с ним. Ненавидишь меня? Презираешь? Лилия улыбнулась. Я понимаю твои чувства, Эмили Хира. Понимаю и принимаю их, но с этим уже ничего не поделаешь. Лилия больше не может играть в поддавки. Она сломает этого неотесанного, несправедливого, слишком эгоистичного и такого невероятного юношу. Она должна его сломать, не имеет права больше его жалеть. И когда это случится, и он потеряет волю сражаться, он будет счастливо, а главное, в безопасности жить. Связанная красной цепью, не в силах противостоять превосходящей мощи, Эмили холодно смотрела на Лилию. В ее взгляде не было ненависти или презрения. Нет, вместо этого она испытывала раздражение и грусть. «Ты и вправду думаешь, что сможешь победить его?» — холодно спросила обычно молчаливая блондинка. «Я должна это сделать. Ради него же, глупая. Ты его не знаешь». «Знаю его лучше кого бы то ни было», — не согласилась Лилия. «Еще когда он был маленьким мальчиком, мечтающим о великих свершениях, я выбрала его. Он получил мое благословение и стал героем». Эмили скосила взгляд и улыбнулась. Поняв, что с ней, Лилия последовала ее примеру. Там стоял молодой юноша с красными глазами. «Спасибо, конечно, за прошлые услуги, дорогая». Улыбка Винтера стала шире, больше напоминая оскал, а красные глаза засияли. «Но это не значит, что ты можешь выбирать за меня, что мне делать». Я был воодушевлен, когда последний, десятитысячный квест завершился. Может быть, я и подумаю о прожитых жизнях в ненастоящих мирах позже. Но сейчас я был сосредоточен на тех, кто предо мной. «Глупец, ты еще не утратил волю к сражениям», — сверкнула система глазами. «Что же, ничего не поделаешь, Лимба. Усилием воли я перешел в свой мир, и розовый туман, укатавший меня, прошел сквозь мое тело. Прости, дорогая, но один и тот же трюк не сработает на мне дважды», — ухмыльнулся я и, воплотив в руке руби, замахнулся для нанесения удара. «На сей раз убить меня будет не так ха». Прямо под моими ногами вырвались огромные щипы, изрешетившие меня и проделавшие в моем теле множество дыр. Голова закружилась, и мир начал меркнуть. «Сопротивляйся сколько хочешь. Я буду убивать тебя столько раз, сколько понадобится, чтобы ты сдался». Услышав ее слова, я увидел, как мир снова померк. Последнее, что я увидел, было сообщением вируса. «Тебя снова закинет в игру. Снова 10 тысяч квестов. Делай, что хочешь, но не провали ни один из них. Вашу мать». Глава 19. Все началось очень давно. В одном из миров родился необычайно красивый мальчик. Мальчик по имени Винсент Грэмми. Его яркие карие глаза сияли словно солнце. Его улыбка могла разогнать любые тучи. Его прямой и добрый характер мог завоевать любое доверие. А его решимость покоряла сердца. Судьба всегда выбирала таких людей. На протяжении вечности, раз за разом, люди, переполненные энтузиазмом и решимостью, становились вестниками перемен. Этот случай не должен был отличаться от остальных. Первое благословение мальчика было больше похоже на подачку. Судьба решила побаловать его стремление и, как и всегда до этого, даровала ему удачу. Удачу найти сокровище. Удачу спасти попавшую в беду девушку. Удачу совершать подвиги. Но этому юноше этого было недостаточно. Еще в детском возрасте он пользовался своей удачей больше, чем кто бы то ни был. Будучи ребенком, он мог победить взрослого. Будучи слабым, он заставлял сильных чувствовать страх. Это было удивительно. Среди бесчисленных избранных судьба еще ни разу не видела такого человека. Он сам творил свою судьбу. Даже если и не должен был помочь кому-то или спасти, он делал это. Судьба не понимала, почему так, что с ним не так, но она была над ним невластна. Она смотрела на него, смотрела день за днем, словно завороженная. Она видела в нем того, кого не должно было быть, человека, который подчинил все своей воле. Отринув все, она сделала то, что не должна была, дала ему еще одно благословение поверх прошлого, сделав его избранным среди избранных, единственным в своем роде, а потом еще и еще. Даже сама судьба не смогла выдержать его прямой, чистый характер. А потом случилось это. Никто не знает, почему это случилось. Может, во всем виновата сама судьба, а может, это просто случайность, что из тысяч жизней именно его оборвалась, прежде чем он достиг своей цели. Такое иногда случалось. Судьба не всесильна, и даже она может ошибиться. Но она никогда бы не смогла даже предположить, что именно этот юноша умрет столь бесславной смертью, преданный всеми, одинокий. Но даже тогда его страдания не закончились. Его сковали и держали в цепях тысячи лет. Почему его держали? Что он сделал? Это было неважно. Важно было только то, что судьба не справилась. Это была ее вина. Это была ее ошибка. Именно она превратила жизнь, которая должна была быть переполнена светом и счастьем, в темную пустошь. А потом он воззвал к ней. В первый раз к судьбе кто-то взывал так прямо. Он просил помочь, просил исправить. Но что она могла сделать? Она пыталась выбрать другого человека, чтобы спасти его, но никто не справился с этим. Она пыталась сделать все, предпринимала множество попыток, но ничего не помогало. Всесильная сущность оказалась бессильной. Тогда он снова попросил ее о помощи. Но на сей раз эта помощь была другой. Он просил оставить его, бросить и избрать другого. Какой у нее был выбор? Она не жалела об этом. По крайней мере, его страдания закончатся, так она думала. Но ее настоящий избранный не ушел на покой. Месть, бездна, новая жизнь, новые испытания, новые муки. Оказавшись тем, кто отказался от судьбы и ее благ, он стал тем, кто не должен был жить. Он стал тем, от кого нужно было избавиться. И судьба не могла ему никак помочь. Уже раз лишив его своей благодати, она не могла снова его избрать. Сама жизнь пыталась его сломать, всячески старалась его подчинить, но он не сдавался. Раз за разом попытки проваливались. Он выживал там, где у него не было шансов. На одном своем упрямстве и вредности отказывался умирать, а судьба должна была бессильно наблюдать за этим. «Что, хочешь его спасти?» Мерзко улыбаясь, спросил ненастоящий избранный. «У меня есть идея. Знаешь, с помощью этого он сможет стать сильнее, гораздо сильнее, чем был. Но ты должна будешь мне помочь. Помочь с системой порталов и создать игровую систему». Судьба не была разумной, у нее не было желаний или стремлений, поэтому ей было неважно, что после этого случится. Единственное, что ее волновало, это ее избранный, настоящий избранный, который остался без ее благословения и даже так был удивительным и невероятным. Она сделала все, о чем просила эта гнусная подделка. «Прости, путь. Похоже, я слишком слаб, чтобы сделать что-то. Я попытался дать ему силу, но все, чего я достиг, это ограничил его. Теперь, если я сам ему не помогу, он не сможет стать сильнее. Но для этого мне нужно больше сил. Соедини меня с системой. Сделай так, чтобы половина всего их развития и сил переходили ко мне. Тогда я выполню свое обещание». Он лгал, использовал его как предлог, чтобы управлять ею. Но она делала, как он говорил, лишь бы избранный был счастлив. Прошло много времени, прежде чем гнусная подделка сдержала свое обещание. Он начал называть себя истоком, получил силу, сравнимую с силой самой судьбы, а потом и превзошел ее, подчинил своей воле мириады игроков из бесчисленных миров, и только после этого решил дать силу тому человеку. Он отправил силу в девочку, заключив контракт с которой, он смог бы стать гораздо сильнее и еще больше связал бы свою силу с истоком, тем самым став от него полностью зависимым. Но Винсент Грэмми отказался от этой силы. Он благородно пожертвовал собой, чтобы спасти своего друга. Сила досталась Гаврилу Леонову, человеку, не получившему благословения судьбы. «Прости, но, похоже, тебе придется еще подождать. Твое проклятие, похоже, слишком сильно», беззаботно пожал плечами исток, проигнорировав просьбу судьбы. Он был сильнее и в ней больше не нуждался. Скорее даже наоборот, судьба ему больше мешала, нежели помогала. Ведь система будет работать даже без судьбы. А потом случилось это совпадение, удивившее как истока, так и судьбу. Он смог стать частью системы, получил возможность эволюционировать без воздействия истока. Должен сказать, я действительно не ожидал, что он выживет в том подземелье. Что же, это может быть интересным. Пускай будет так. Избранный, как ему и подобает, рос очень быстро. В считанные дни он достигал того, на что другим требовались месяцы, а его безумный и рисковый характер заставлял действительность снова гнуться под его желание. Судьба снова увидела его, человека, который когда-то стал для нее самым важным избранным. Это был он, даже если у него не было ее благословения, он был невероятен. В отличие от гнусной подделки, он был настоящим. Она всячески помогала ему, подстраивала систему под него, и хотя пришлось заставить его рисковать, она верила в него и в то, что он справится. Но радовалась судьба недолго. «Вот как? Что же, в таком случае помогай ему. Делай, что хочешь. Я поддержу тебя в любом начинании, дорогая моя система». Судьба поняла, что что-то не так. Сколь бы сильным он ни становился, он не оказывался в безопасности. Наоборот, чем он сильнее, тем большей опасности он подвергался. Пока, наконец, судьба не поняла своей ошибки. Но было уже слишком поздно. «Ты решила лишить его системы?» «Нет, путь, так дело не пойдет. Меня кое-что заинтересовало в нем. Давай ты вернешься к нему?» «Отказываешься?» «Тогда что же, твою волю мне не изменить?» Судьба не сразу поняла, что задумал исток. А когда осознала, было уже поздно. Он уже вернул ему связь с системой и сам вступил с ним в контакт. Не успела судьба понять, что происходит, Как оказалось, что ее избранный уже идет против нее. Исток обманул его. Он стал мечом, который использует гнусная подделка в борьбе против судьбы. Она пыталась ему помочь. Всячески пыталась. Нарушала свои же правила, но ничего не помогало. Дошло до того, что она решила самостоятельно воплотиться в этот мир. Воспользовавшись ненавистью одного, она проникла в любовь другой. Так, бездушная судьба впервые получила чувство. Чувство безумно влюбленной и преданной девушки. Чувство принцессы. Ее воспоминания. Ни одна из них не поглотила другую. Нет, судьба и принцесса стали единым целым. А их забота об этом человеке приумножилась многократно. Но не успела она ничего сделать, как уже оказалась запечатана истоком внутри самой себя, и упустила его прямо пред собой. «Знаешь, я тут подумал, а ведь Винст – отличная игрушка, делает, что ему говорят, не задает лишних вопросов, и невероятно быстро качается. С его помощью я могу убить всех игроков и получить все их характеристики и силы. Хорошая возможность стать еще сильнее, не думаешь?» И вот, когда казалось, что все кончено, что нет больше надежды, он пришел к ней. Не один, а с одной из своих женщин. Лилия немного ревновала сначала, но быстро подавила эти чувства. Она не та, кто будет рядом с ним. Он ее возненавидит и никогда больше не признает. Она понимала это, понимала свою роль. Но даже так, она не могла отказать себе в удовольствии проводить с ним больше времени. А потом они даже на свидание пошли. Тем не менее, она ни на секунду не забывала настоящую причину, почему все это делала. Она должна сломить его, заставить поверить, что ему не нужна система, заставить отказаться от желания и стремлений касательно других игроков, и заставить пожелать отказаться от системы. Это единственный способ, которым она может спасти своего избранного любимого. И если это так, то почему же? Почему же он раз за разом возвращается сюда? Перед ней стоял красноглазый юноша с широкой улыбкой и зажимал колотую рану на груди. «Признаю, ты застала меня врасплох уже в 12-й раз». Но его глаза засияли тем самым светом, который когда-то давно подчинил саму судьбу. «Знаешь, сколько бы ты меня ни отправляла в эти бесконечные иллюзии, я пройду их всех и снова с тобой сражусь. 100 000, 10 000, 100 000 или даже миллион, не имеет значения». Его тело вновь истлело в розовом тумане, причиняя самой Лилии невероятную душевную боль. «Тогда я убью тебя 10 000 000, 100 000 000 или даже миллиард раз, столько, сколько понадобится, но я спасу тебя от него». Глава 20, 111 попытка, рывок вперед, переход в лимбо и взмах меча, а сразу за этим телепортация. «Лилия легко блокирует мою атаку, но и я уклоняюсь от ловушки под ногами». Еще один взмах, и на сей раз куда большее количество слэшей летят в ее сторону. «Я знаю, это ей не навредит, она прикроется от моих атак рукой, будто это легкий ветерок, но и я не собирался ее этим ранить». Уход в лимбо, нематериальности, сразу за этим всплеск чудовищной энергии, сосредоточенной в маленьком огненном шаре, который взорвался столбом пламени, уходящим бесконечно вверх, а ее фигура все так же стоит, не получив никаких повреждений. Розовая лента пробивает мое тело, а потом покрывает его, словно бинты мумию, окончательно лишая меня всякой возможности спастись. Наступает тьма. 273-я попытка. Взмах. Удар. Множество огненных шаров летят в нее, погружая Лилию в пылающий купол, из которого будет не так просто выбраться. Меня это уже изрядно достало. Каждый раз проходить через 10 000 миров, слишком запарно. Хватит уже, Лилия, сдавайся. Но мой барьер не смог ее сдержать даже на мгновение. Я оказался изорван тысячами листков сакуры. 603-я попытка. Переход в лимбо и прыжок назад, пока огромная драконья черного, сильнейшего из всех, что я могу призвать, дракона пытается своим дыханием тьмы задеть противника. Телепортация, телепортация, телепортация. Множество перемещений с редкими атаками позволяют мне продержаться немного дольше, чем в прошлый раз. Я уже начал привыкать к ее способностям. Она отличается от Обливиона, Арису или Акио. Используя неразные атакующие техники, она больше концентрируется на отключении моих способностей. Отключение лимба и неосязаемости в момент своих атак. Отключение регенерации после того, как ранило меня. Отключение защитных навыков. Все это ее силы. Твои способности поражают, Лилия. Ты действительно достойна называться демиургом, но кха. Секунда замешательства стоила мне еще одного цикла. 1093 попытка. Телепорт, телепорт, удар, телепорт, невидимые руки и тысячи воплощенных орудий. Такими темпами мне ее не одолеть. Мои атаки не наносят урона, а любая пропущенная атака отправляет меня на новый цикл. Нужно что-то придумать. Каждый раз, как я умирал, я просыпался в новом мире с новым квестом. Каждый раз это был совершенно другой цикл, с совсем другими заданиями и ролями. И хотя много раз мне попадались случаи, когда квесты были схожи, абсолютно одинаковыми их никак нельзя было назвать. Сколько еще это будет продолжаться, Винсент Грэмми? Взмах руки отправил в мою сторону розовый поток энергии. Телепортация, неосязаемость и множество воплощенных артефактов через лимбо, перехваченные невидимыми руками. «Пока я не одолею тебя», — оскалился я, немного храбрясь. «Я уже порядком устал от бесконечных циклов, но сейчас я не мог дать слабину. Тогда мы будем танцевать вечность». Огромный взрыв из розовой энергии накрыл все, и наступил тьма. 3202 попытка. Пока множество розовых цепей окутало мое тело, я был не способен даже пальцем двинуть. «Ты уже должен был понять, Винст, с нынешними силами ее не победить, хоть и не хотелось». Но я должен был признать, вирус прав. Неважно, сколько бы я ни заучивал ее небольшой список атак, в лучшем случае я могу просто бесконечно уклоняться, и то не факт, ведь любая ошибка будет стоить мне жизни, а вместе с ней и нового цикла. Хорошо, приобрети навык антимагию и влей в него все имеющиеся очки классовых навыков, а потом потрать все имеющиеся очки навыков на улучшение этого навыка. Мне не хотелось этого делать. За поднятие своего уровня до 999 я получил целую кучу очков навыков и очков классовых навыков, и потратить все это на один навык, впрочем, сейчас у меня уже нет выбора. Навык антимагии объединился с отрицанием. Получен навык покров пустоты. Покров пустоты – пассивный навык, позволяющий разрушать любое вредоносное явление. Получилось даже лучше, чем я думал. Навык, позволяющий убирать любое воздействие. Правда, это все еще было только началом. Навык покров пустоты эволюционировал до опустошитель. Опустошитель – пассивный навык, подавляющий любое вредоносное явление вне зависимости от степени воздействия. Однако, пока работает опустошитель, все остальные ваши навыки не могут быть использованы, а физическая сила снижена. Стоило навыку только эволюционировать, как мое тело начало обволакивать совсем небольшой барьер, который уничтожил все цепи, сковавшиеся меня. «Теперь победить меня будет не так уж и просто, Лилия», — ухмыльнулся я, переполненный воодушевлением. Наконец, на 3000-х попытках, я, упав с высоты, на которой меня зафиксировали цепи, я разбился насмерть. Очередная попытка закончилась неудачей. 6919-я попытка. Переход в режим опустошителя полностью убирает все мои сверхъестественные силы, буквально превращая меня в обычного человека. Что хуже, даже если я отключаю опустошитель, мне нужно 5 секунд, чтобы мои силы вернулись, то есть, 5 секунд, которые я абсолютно беспомощен. Мне потребовалось угробить немало попыток лишь на то, чтобы разобраться в этой способности от вируса. Как всегда, толку в объяснении навыков не было совсем. Хуже него, наверное, только сама система. Шаг назад, кувырок и рывок вперед. Я вижу ее действия, и отлично на них реагирую. Пришлось привыкать ко всем ее атакам заново, и хотя большую часть ее навыков я мог просто игнорировать, они просто разбивались о барьер вокруг моего тела, Лилия тоже не была дура и понимала, как нужно атаковать, поэтому это было отнюдь не легче. Единственное, что успокаивало, сейчас у меня были шансы, если подобраться достаточно близко, барьер, окружающий мое тело, ослабляет не только меня, но и из нее он сделает обычную девчонку. Это, мои глаза удивленно расширились, когда огромная гора начала падать на меня сверху вниз. Я в рот душу мотал. Наступила тьма. 9073 попытка. Я спокойно смотрел на розоволосую красавицу, пытаясь сконцентрироваться на ней. «Винсент Грэмми, я впечатлена», — вздохнула она, хмуро глядя на меня. «Я никогда бы не подумала, что ты продержишься столько». «Признаю, в первый раз это ксто было очень трудно», — кивнул я, «но потом я научился наслаждаться этим. Заводить семьи, свергать монархов или спасать людей — все это ведь игра, правильно? Игры должны развлекать, а не наводить уныние. Когда я наконец это понял, все стало как-то проще. Хочу сказать, реалистичность твоих игр весьма впечатляет, особенно постельные сцены», — подмигнул я ей, и не дожидаясь ответа, ринулся вперед на невероятной скорости. Погибнув 7000-й раз, я решил поменять свою стратегию, в очередной раз. Сменив в 1000-й раз стратегию, я, как мне кажется, довел ее до совершенства, больше я не стану все менять. Даже если сейчас у меня ничего не получится, то я просто попробую снова по той же стратегии. Отпрыгнув, она легко избежала броска Криммала, а потом голой рукой заблокировала темное дыхание дракона Вечности. Но это было ожидаемо. Над моей головой воплотились тысячи и тысячи артефактов, настолько переполненных энергией, что они готовы были взорваться и разорвать пространство, просто находясь в воздухе. Единственное, что их сдерживало, моя воля, ведь все они находились в лимбо, и даже сила их взрыва были в моей власти. Залп и мириады взрывов прошлись по пространству пути, именно здесь я оказываюсь после прохождения 10000 квестов. И, конечно же, атака в полную мою силу ничего не дала. Как наивно, спокойно произнесла Лилия, одним своим присутствием подавив мощь моих взрывов. Я хочу тебя спросить, Винсент Грэмми, неужели тебе было не больно осознавать, что твоя жена, твои дети, все это иллюзия? Спросила она. А ведь я могла бы сделать это для тебя реальностью. А что ты сделаешь, если я скажу, что все эти семьи и счастливая жизнь, это не то, что нужно мне? И что же тебе тогда нужно? Спросила она. Только скажи, и я дам тебе это. Я ухмыльнулся. Мне нужна ты, Лилия, сказал я чистейшую правду. С тех самых пор, как я спас тебя, я понял, это ты была первой и единственной, кого я полюбил. От моих слов ее глаза удивленно расширились, что я никак не мог не заметить. И, конечно же, не воспользоваться этой ситуацией я тоже не мог. Телепортация и удар со всей силы. К сожалению, она успела среагировать, и прямо под моим кулаком ее тело распалось на тысячи лепестков сакуры. Вот ведь девушка мне улыбнулась. Жестокий обольститель. Ну так, пока была возможность, поднатаскался в общении с женщинами, пожал я плечами. Должна же быть польза от того, что я прожил столько лет в виртуальной реальности. Со всех сторон меня облепили розовые нити, но стоило им меня только коснуться, как они разрушились. Поняв, что я перешел в режим опустошителя, она немного нахмурилась. На сей раз наше поле боя никак не способствовало использованию телекинеза для того, чтобы закидать меня сверху предметами. Взрыв, который не причинил ей вреда, я использовал специально, чтобы тут больше не осталось ничего опасного. Не думаю, что тут дело в иллюзорных мирах, спокойно произнесла она, не подав вида. Ты и раньше умел заставить сердце женщины биться быстрее. 5 секунд прошли, и я снова вернул свою былую силу. Думаю, просто девушки любят крутых парней, ухмыльнулся я, материализовав в руке копье. Особенно если немногим ранее спасти ей жизнь. Бросок, и копье пробивает ее насквозь. Копье с нанесенной концепцией смерти. С безразличием Лилия отвела взгляд с копья. Оно не имеет материальной формы, поэтому обходит любую защиту, и все, что пробьет это копье, несомненно, будет убито. Ты же не думаешь, что такие глупые уловки сработают против меня, Винсент? Отпрыгнув, я ушел от обратного броска. Хотя оно и воплощено с помощью моей силы, это не значит, что оно не будет действовать на меня. На всякий случай я еще и в лимбо ушел. И, похоже, не зря, ведь копье таки пробило мое сердце. Ну как же, вытащил я копье и развеял. Даже я могу игнорировать концепции, пока нахожусь в лимбо. Конечно же, великий Демиург не будет так прост. Этой атакой я пытался показать, насколько мне больно от того, что отрицаешь себя. Ты ведь хочешь мне сдаться, или я не прав? Девушка улыбнулась. Опять ты о своем, Винсент Грэмми. Я ведь уже тебе говорила, ее глаза засияли, а тело окутала розовая аура. Я не Лилия Лейс. От нее начали исходить невероятно сильные потоки энергии, которые скрутили бы меня в считанные секунды. Пришлось использовать опустошителя, чтобы получить полный иммунитет к подобного рода атакам. Именно этого она и добивалась, и, когда поняла, что я больше не смогу использовать свои способности, вдруг переключилась на что-то, что раньше не использовала. Земля под моими ногами разверзлась, будто пасть, открывающаяся для легкого перекуса, и я начал падать. Она и так может. Ошарашенно понял я. Винсент Грэмми, я устал от этих игр. Больше никакой иллюзорной реальности. Я просто сотру твои воспоминания и лишу всех сил. Тогда я... А, удар. Покрытый барьером опустошителя, я не мог сделать слишком уж сильный удар. Но, соприкоснувшись с этим барьером, она тоже перестала быть могучим демиургом и превратилась в обычную девчонку. Стоит ли говорить, что, когда я бью по лицу обычных людей, а уж тем более девушек, они не встают? «Прости, красотка», — ухмыльнулся я, подходя к ней, «и еще раз, прости». До того, как она встала, я добавил еще один удар по лежащей девушке, но уже ногой по животу. «Серьезно, я не хочу тебя бить, но, чтобы наверняка», я сжал кулак и ударил еще раз. На сей раз розоволосая девушка лишилась сознания. Устало откинувшись на месте, я посмотрел на провал в разломе, где, врезавшись в землю, погиб мой полумертвый клон. «Вот ведь», посмотрел я на девушку и поправил прядь волос, чтобы ее лицо ничего не скрывало. Пришлось 10 000 раз погибнуть, так ни разу и не использовав клонов, чтобы она не ожидала этого навыка, но все хорошо, что хорошо кончается. Мне нужно было еще кое-что сделать, прежде чем она проснется, но это я оставил на потом. Сейчас мне нужно было полежать и немного отдохнуть. Даже думать не хочу, сколько мне теперь лет, учитывая, через сколько мне пришлось пройти в тех вымышленных мирах. Глава 21. Демиурга с наплыва не взять, особенно если она, судя по всему, способна подавить другого демиурга, моего личного, карманного, которого мне потом еще спасать придется. Я с самого начала это понимал, но и представления не имел, насколько же огромна разница между нами. Теперь я понимаю, что, несмотря на мою невезучесть, в схватке с Арису и Акио мне помогло только чудо, ну или то, что Арису решила перевести мир в 11-мерную плоскость, тем самым стерев мое существование, но это с ней и сыграло злую шутку, ведь в таком мире даже ее силы ограничены, а Акио просто сомневался в том, надо ли меня убивать. Нет, не все было так плохо. Из-за связи с вечностью я обладаю бесконечной скоростью, это позволяет мне не уступать в скорости демиургам или кому еще, что значит, что я не проиграю из-за того, что просто не успел отреагировать. С момента так, как я научился использовать вечность, так я поднял больше 200 уровней, конечно же, теперь для меня просто применять этот навык. Но вот во всем остальном у меня не было шанса, мои атаки не наносят урона, а я умираю после первой же серьезной оплеухи. Поэтому я решил, что единственный шанс победить, как и в битве с любым многократно превосходящим тебя противником, это сыграть на неожиданности. Умение создавать своих клонов гарантированно позволяет мне выжить в обычной ситуации. Против Акио я использовал их как жизни, раз за разом возвращаясь после очередного поражения. А вот в сражении с Лилией я решил припрятать их как козырь. И по той же причине я так и не переместил ее в Лимбо за все 10 000 сражений. Она могла бы почувствовать припрятанного мною клона, что вылилось бы в гарантированное поражение. «Ты это сделал. Поверить не могу, что ты действительно отмудохал систему. Винст, ты просто нечто. Я даже не знаю, что еще сказать. Это действительно просто невероятно. Правда, я должен тебя осудить. Использовать против системы клонов было очень рискованно. Убей она хоть одного, и твое сознание сразу отправилось бы на новый цикл. Я думал, ты это и так понял, вот и не светишь ими». Я отмахнулся от сообщения вируса. «Да, я понял, о чем он говорит. Понял еще в самом начале. Именно поэтому и использовал клонов, то, что от меня система ожидала меньше всего. Правда, согласно тому плану, я должен был победить уже на 20-й попытке. Кто же знал, что особенностью системы будет запечатывание моих сил, приумножение своих, манипуляций вероятностями, видение будущего и еще целая куча способностей, которые довели бой до этого момента.